«Арина, подойди поближе», — шепотом позвала ее Морриган, когда барон ушел достаточно далеко. «Слушаю вас», — с легким поклоном буквально подлетела Аками. «Я хочу с тобой очень серьезно поговорить об дыме», — нахмурив брови, произнесла богиня. «С ним что-то не так, он так раздражен. Никогда ничего подобного не замечала за ним. Всегда такой хладнокровный и расчетливый с показной живостью. А тут, рвет и мечет. Хорошо хоть не кусает. Да, эти чудики, конечно, виноваты, но... Он заболел, ты, наверное, уже знаешь, что он куколка демона, детеныш. Так вот, ваш бурный секс был таким не только потому, что он ритуальный. Дэм умудрился накопить за довольно короткий срок значительное количество энергии. Ее в нем больше, чем в молодом демоне, прошедшем инициацию. И она продолжает стремительно накапливаться. Призыв меня был для него сильным эмоциональным потрясением, слишком сильным для его неподготовленного сознания. И теперь он в любой момент может пройти стихийную инициацию. А это значит, что, если ты будешь рядом или, что еще хуже, в его объятиях, он просто растерзает твое тело. Но, Арина чуть покачнулась и осела на пол, усевшись на попу. Тебе еще повезло, он мог начать стихийную инициацию прямо во время ритуального секса. И тогда, ни жизни, ни детей, ни будущего у тебя не было бы. Он демон, чудовище для простых людей Аками. Что же мне делать? Со слезами на глазах дрожащим голосом произнесла Арина. Будь с ним как можно более тактично и вежливо, но избегай близости. Ради своих мальчиков. Он, потом, конечно, будет сожалеть, но в момент инициации даже не заметит, как тебя уничтожит. А еще лучше, уезжай в Эрофию сразу, как он научит тебя посвящать мне Аками. Уезжай и не возвращайся. Сейчас, в преддверии инициации, он крайне опасен для окружающих. А потом, став полноценным высшим демоном, не пойдет на близость с тобой. Ведь в этом случае ты родишь ему куколок, а их судьба очень печальна. Но я ведь его люблю. Тем более уезжай, потому что он это, безусловно, чувствует. И когда случайно убьет тебя или сделает больно, станет сильно горевать, все понимая. Кроме того, ты будешь доставлять ему душевную муку, да и себе. Представь видеть его каждый день и понимать, что нельзя к нему прикоснуться, обнять, поцеловать. Ты готова к этому? Аками окончательно рухнула на пол и тихонько завыла. Ты справишься, ты сильная, села рядом с ней на пол Морриган, положив ее голову себе на колени. К тому же он дал тебе трех замечательных мальчиков, которых тебе еще нужно выносить, родить, выкормить и воспитать, магов, которые станут фундаментом новой аристократии твоего народа. В общем, поскуливание и подвывание, обильно сдобренное слезами и успокаивающими речами Морриган, продолжалось не меньше часа, пока Арина вконец не выдохлась. «Вы ведь тогда разговаривали обо мне с ним, не хотели, чтобы я слышала? Да, девочка моя, а тебе? Но не расспрашивай меня, нельзя». «Хорошо», — Аками еще раз всхлипнула. «Мне показалось на мгновение, что я наконец стала здоровой полноценной женщиной. Нельзя было быть такой наивной. А ты и есть здоровая полноценная женщина. Дело ведь не в тебе, в нем. Поверь, у него сейчас такие проблемы, что если бы он рыдал над ними, как ты, то давно бы высох. Его судьба — одна сплошная боль и борьба. Не за успех и благополучие. Нет, просто за выживание. Так что возьми себя в руки, не давая ему повода усомниться в том, что он выбрал достойную мать для своих детей. Поняла? Отлично. Тогда иди, приведи себя в порядок и жду тебя через час». Арина вышла из комнаты Морриган на негнущихся ногах с совершенно зареванным лицом, а спустя пару минут совсем рядом с богиней раздался тихий, шипящий от злости голос. «Зачем? Что зачем?» — невозмутимо переспросила Морриган, повернувшись и встретившись глазами с Хель. «Зачем ты вмешиваешься? Мне нужна моя жрица, причем живой и здоровой. Я же сказала, что мне все равно, пусть хоть всех Аками повалит». С едва сдерживаемым раздражением прошипела богиня смерти. «Себя-то зачем обманывать? Что? Я тоже любила смертного когда-то давно, и знаю, каково это. От одной мысли, что он может быть с другой, пусть даже и обычной крестьянкой, меня все выкручивало, а ярость рвалась наружу неудержимым потоком. Полагаешь, что я не смогу сдержать себя в руках? Ты уже не держишь. Посмотри на себя. Ты уже готова наброситься на них, растерзать даже за тот ритуальный секс, что имел место. Представь, что с тобой станет, когда они начнут развлекаться. Ты сможешь справиться с собой, наблюдая за всем этим, а ведь ты будешь наблюдать, вглядываясь в каждое движение, прислушиваясь к каждому звуку,

Так не их вина, что я такой хлипкий. Вот мне и пришлось сбрасывать силы любыми доступными способами. Именно тогда я и пришел к мысли о том, чтобы попытаться воссоздать свою мечту. «Мечта? Ты мечтал о таком доспехе?» – удивился Эдвин. «Видел его в компьютерной игре. Где? Неважно. В общем, видел. Но там он был только образом, иллюзией, сказкой. И я решил ее оживить. Там, правда, другие немного принципы использовались, но ничего. Это тоже вроде как работает. Он какой-то совершенно чудной, странный доспех. Неужели он сможет хорошо держать удар?» «Вполне», — улыбнулся Дэм и поведал Архимагу о том, что же такое нанокостюм из Црессиса, пусть и в сильно искаженной форме. Оставив, само собой, за скобками то, сколько мороки у него ушло на попытки скрестить кое-какое оборудование, что притащила его сестрица из других миров, с магическими плетениями и совершенно невероятными материалами, выращенными им при тесном синтезе магии и науки. Все равно бы Эдвин большую часть слов не понял. Просто очень уж углубился Дэм в ритуальную магию с опорой уже не только на библиотеку Дамаэрда, но и всего клана. В клане ей никто не увлекался, но книг хватало, сказывалась страсть демонов к знаниям. Наш же герой жаждал этих знаний и всякого рода смежных вещей, а потому учился, учился и еще раз учился, стремительно прогрессируя как специалист по ритуальной магии, но уже поистине демонического уровня, давно переплюнув любые возможности людей. «Боже!» – тихо прошептал Архимаг, с каким-то благоговением смотря на конструкцию перед ним. «И много у тебя таких костюмов?» «Это третий. Скоро закончу. Первые два находятся на освоении у стражи. Невероятно!» «И они что, исправно работают?» «Более чем!» – пожал плечами Дэм. «Но как? У меня просто в голове не укладывается. Это базовая версия костюма. В ней боец уверенно держит винтовочную пулю. Что? Прости. В очередной раз не понял сказанного Архимаг. Неважно», — отмахнулся Дэм. «Обычным оружием убить бойца в таком костюме очень сложно. Ты собираешься одеть в эти костюмы всю свою стражу?» «Да. А также вооружить ее подобным оружием», — произнес Дэм, оскалился, взял со стола пистолет Маусер C96 и всадил в каменную стену пару пуль калибра 9 мм. Не совсем таким, конечно, это так, игрушка, вроде ножа. «Демонстрировать серьезные образцы не хочу, стену жалко. Сколько у тебя людей?» — спросил Архимаг спустя пару минут, когда мысли наконец стали упорядочиваться. 40 бойцов, 20 человек и столько же оками. Все они принесли мне клятву крови и пойдут до конца. Я понимаю, что вот это, — он махнул на нанокостюм, — делает их чрезвычайно могущественными воинами, но их всего 40. Ты что, с ума сошел? Грядет такая буря, и ты молчал? И что бы вы сделали? — усмехнулся Дэм. Сказали, что мысленно меня поддержите. Так я и так это знал. Но моральная поддержка — это последнее, что мне сейчас необходимо. У тебя есть союзники? Не думаю. Аками сейчас озабочены размножением и не рискнут пойти на смерть ради меня. Да и изменились они из-за смены посвящения. Короче, никто, кроме богов, в качестве союзников в этом деле не поможет, — пожал плечами Дэм. Но боги те еще союзники. А как же маги Академии? Феодалы с полей и сильванты? Просто мясо, — хмыкнул демон. Маги практически ничему не обучены. Слабенькие неофиты. Пара клириков всю вашу академию уничтожат без особенного напряжения сил. Вы ведь вечно тряслись над тем, чтобы ваши подопечные случайно не получили лишних знаний. Вот, получите, как говорится, и распишитесь. Академия и гильдия что-то значит только по местным меркам, да и то, эмираты не так чтобы и опасаются вас, а вот в глобальных масштабах, вас, можно считать, что и нет. Но, у меня есть только мои 40 бойцов стражи Дамаэрда, которые принесли мне полную клятву крови, а потому, пойдут за мной до конца, любого конца. Но их ценность упирается в то, смогу ли я сделать комплекты снаряжения или нет. Без него они тоже мясо. Хм, хотя, пожалуй, я забыл о своих родственниках. Они тоже могут помочь. Родственники, из полей сильванты? Но вы ведь круглая сирота. Причем тут поля сильванты? — удивленно спросил Дэм. Хм, Эдвин, не пытайтесь выглядеть глупее, чем вы есть на самом деле. Вы давно уже догадываетесь о том, что это все просто прикрытие. Грубо как грубо, — тихо произнес Эдвин. Ты демон? Да. А та девушка, его сестра? — донеслось у Архимага со спины. Он резко вздрогнул, обернулся и встретился глазами со смеющимся взглядом очень красивой молодой женщины. Схватился за сердце, чуть пошатнулся и, кое-как нащупав кресло, шумно опустился туда. «Азура», — поморщился Дэм, — «зачем ты его напугала? У него и так сейчас каша в голове. Брось, все зашло слишком далеко. Мир готовится к войне, которой уже не избежать. Где паладин? Он в столице, беседует с Анри, точнее, допрашивает. Полагаю, скоро тебя удостоит приглашение на личную аудиенцию, дабы представить и по возможности убить. Азура», — повторил Эдвин, — «мне кажется, или вокруг меня оживает сказка. Из этой сказки очень многих вынесут вперед ногами», — улыбнулась девушка. «Впрочем, неважно. Еще что-то?» «Нет», — растерянно сказал Архимаг. «Тогда мы тебя больше не задерживаем». «Да-да», — рассеянно кивнул Архимаг и шаткой походкой направился к выходу. «Эдвин», — окрикнул его демон, — «не подставляй Академию под удар, вы действительно очень слабы, а теперь иди, у меня очень много работы». «Как думаешь», — усмехнулась Азура, когда за Эдвином закрыли дверь, — «к кому он побежит?» «К императору, он даже местный орден люто ненавидит, а эти для него так и вообще из чадия преисподней, это хорошо, хм, я притащила еще одну партию патронов». «Больше пока не могу», — выдохлась. «Переходы между мирами отнимают много сил. Сколько всего получилось? По стволам, сколько условились? Патронов только на первое время. Инструктаж Кире и Дену назначила через 2 часа. На первое время, это сколько?» — строго спросил Дэм. «2 ящика полудюймовых. Слушай», — наконец не выдержала Азура. «Хрупкая девушка на горбу таскает ящики с патронами и тяжелое оружие, а ты даже спасибо не желаешь сказать». Дэм улыбнулся, максимально нежно обнял ее за плечи, прижал к себе и шепнул на ушко. «Азура, милая, огромное тебе спасибо. Без тебя я бы не знал, как выкручиваться. Ты моя спасительница», потом нежно поцеловал в щечку, чуть отпрянул и, выждав несколько секунд, продолжил. «Еще 10 ящиков. Ты поняла, проклятие?» Вспыхнула она, после чего разговор пошел в излишне оживленном ключе. Азура метала молнии и пыталась поколотить брата за бесчувственность, а он отмахивался, старался выжить. Все-таки, несмотря на то, что Азура была на вид хрупкой девушкой, разница в силе между куколкой высшего демона и его полноценной, хорошо развитой версией весьма значительна. Часть 3, глава 4, мир Лхасси. Где-то, Миранда угрюмо сидела на большом валуне и с ненавистью смотрела куда-то в степь. «Злишься?» Подсел к ней Донар. «Какая же скотина этот демон?» Прошипела она. «Ненавижу». «И не говори», — скривился Донар. «Если бы не эта тухлятина, давно бы прибили. Как в его больную голову вообще пришло, что нас нужно ограничивать и лишать силы? Он демон, а они все скоты», — обнял он ее за плечи. «Ничего, как только защита пророчества с него свалится, мы отыграемся по полной программе, и Хель его не спасет, разве что в собственном царстве укроет, и то лишь в виде такой же тухлятины, как и она сама. Не понимаю, что она в нем нашла». «Как что?» — искренне удивился Донар. «Впервые на эту дохлую сволочь кто-то обратил внимание. Понимаешь, впервые. И она сразу уши развесила», — фыркнула Миранда. «А что ей оставалось?» — пожал плечами Донар. «Хоть от нее и разит могильным ужасом, но она же девица. Так ей и надо», — раздраженно крикнула богиня страсти. «Ну это ты зря», — злорадно усмехнулась Донар. «Этот демон теперь никуда не денется. Наша повелительница трупов заглотила наживку. Несколько тысяч лет вынужденного воздержания отольются ему кошкиными слезками. Ты его морду видела, когда он понял, куда вляпался. И ведь понял же. Хе-хе. Не, а что, было на что смотреть. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и он рванет куда-нибудь прятаться от своего счастья, хоть в петлю, хоть в омут, и рванул бы, только сообразил, походу, что все равно к ней попадет, ха, так он что, правда, просто этой дурой пользовался, а то, хохотнул Донар, хитрый демон сразу понял, что к чему у старой девы, только просчитался, вот потеха-то будет, заулыбалась Миранда, ему ведь от нее не сбежать, да и о счастье даже врагу не пожелал бы с этой тухлятиной ложе делить, сам себя обманул, радостно вскрикнула уже совсем повеселевшая Миранда, а что у него там случилось, чего ты кисла, ты представляешь, он выкрутился, нашел куда скинуть излишек силы, только рожу ему все равно изрядно перекосило, перекосило, удивленно переспросил Донар. Да от него как от чудовища все шарахаются, даже его людям не по себе от близости такой страшилы. Жаль, что он тухлятине в таком виде не достанется, сказал Донар. Действительно, хмыкнула Миранда, а то ведь как классно было бы, чудовище в обнимку с трупом, красота. И не говори, мечтательно улыбнулся Донар. Часть 3, глава 5, мир Лхасси.

какой она была изначально, а он ценит свои силы и время. Что значит вылепливал? Зачем? Уточнил Дурзерин. Он изначально начал с подпольной торговли зачарованным оружием. И именно эти девочки, Арина и Эльвира, были его представителями. Женщины особой расы, выведенные в древности от людей и черных волков Великого Леса. Мощные бойцы, опасные и очень красивые. От близости с оками мужчина теряет разум, поэтому их боятся. Ведь, кроме прекрасного владения оружием и безусловной красоты, все оками обладают врожденной способностью к очарованию мужчин. Чудовища! Воскликнул помощник. Почему Дэм выбрал именно их, неясно, но до него эти девочки были совершенно неотесаны и ровным счетом ничего не умели, кроме смертоубийства. Со стороны выглядело так, что наш маг жизни подготавливает себе гарем из этой парочки. Причем, по слухам, именно с Ариной у него были самые теплые отношения. Ладно, прервал паладин Анри, все это к делу не относится. Кто с кем спал и к чему ревновал, меня не интересует. Нам нужно найти высшего демона, который живет где-то в этом городе. Мирлхасси, Сальдер, подвал замка Арбус, спустя 15 минут. Что делать будем? Этот древний совсем нас за людей не держит и смотрит таким взглядом. Да, кивнул бывший гроссмейстер, с такой характерной смесью презрения и злобы, задумчиво произнес он, уставившись в стену. А делать? Хмыкнул Анри. Демоны демонами, но, полагаю, что нам не стоит связываться с такими братьями. Боюсь, что если придут такие же, как он, то наш удел станет хуже, чем у рабов. Вы полагаете, ты сам разве не видишь, как он себя ведет? И это простой паладин. Представь, как себя поведут клирики или легаты. У нас просто нет выбора. Они не оставляют его нам, произнес гроссмейстер и замолчал на несколько секунд. И еще, пошли гонца в Ордикус. Пускай разобьют малую печать. Миртрендо, штаб-квартира Ордена Света. Двое суток спустя, милорд, паладин вошел в покой Бриана, верховного легата Ордена Света. Плохие новости, милорд. Что случилось? Оторвался тот от чтения. Малая печать в Мирлхассе неактивна. Часть 3, глава 6, Мирлхассе, Сальдер, особняк Дамаэрда. Азура сидела в кресле напротив брата и наблюдала за тем, как тот ковыряется с какой-то электронной штучкой. Она в них плохо разбиралась, да, собственно, и не особенно хотела, ибо демонам такое обычно ни к чему. У них есть могучая магия. А вот братик у нее оказался на удивление сообразительный в этом плане, даже высшее образование в свое время получил. Дэм, раздался в голове слегка взволнованный голос Эльвиры. Тут к тебе из ордена прислали курьера, у них там бойня идет. Говорят, что древний паладин сошел с ума и все крушит, и гроссмейстер зовет тебя на помощь. Чего? Ошалело переспросил демон. Как выглядит курьер? Сильно помят, ранен, верит в то, что говорит. Сейчас мы подойдем. Ну что, сестричка, ухмыльнулся Дэм. У нас очень интересные новости. Или местные братья не смогли договориться с пришлым паладином, и теперь в особняке Арбус пытаются ему кишки выпустить. Или нас приглашают в ловушку, сказала Азура, выгнув бровь. Именно так, но Эльвира не почувствовала лжи. Вероятно, действительно не договорились. Все-таки оригинальные братья Ордена слишком сложны в общении. Хаэм, все-таки хочешь поучаствовать в веселье? Может, не стоит? Почему бы и нет? К тому же это замечательный повод опробовать новые доспехи и оружие в бою. Не желаешь составить компанию? Сказал Дэм, кивнув на предназначенные специально для Азуры доспехи. Может быть, мне обернуться в истинное тело? Все-таки паладин, это не шутки. Как знаешь, я так пойду. Истинного тела у меня все равно нет, пожал плечами Дэм. Шустро облачившись в этот необычный, практически живой доспех, напичканный электроникой и магическими плетениями, демон ровным шагом вышел на площадь перед воротами. Дежурное звено стояло при полном параде там же, вызванное еще раньше Эльвирой. «Как тебя зовут?» – спросил Дэм испуганно смотрящего на него мужчину. «Ты что, потерял дар речи?» «Таль, господин», – сглотнув подступивший к горлу комок, ответил курьер. «Мне бы увидеть господина барона». Милорд гроссмейстер очень просил. «Ты знаешь, как он выглядит?» «Да, господин», – кивнул курьер. «Хорошо, я слушаю тебя», – произнес Дэм, убирая забрало с лица. «Это надо было видеть. У курьера стали такие глаза, словно произошло какое-то совершенно невероятное чудо». Впрочем, не безосновательно, ибо даже для искушенного техническими диковинками человека с Земли увиденное напомнило бы далекую футуристическую сказку. А если добавить к этому еще и нечеловеческие желтые глаза с вертикальным зрачком, оказавшиеся под забралом, то и подавно. Однако, к чести курьера, он смог собраться и примерно через пару минут более-менее связно промычать, описывая ситуацию в особняке. «Ладно», — плюнул барон на этот бессмысленный допрос оглушенной рыбы, — «разберемся на месте». «Я с вами», — раздался голос Азуры сзади. Дэм обернулся и довольно хмыкнул. «Тебе идет, прямо валькирия. Приятно слышать, но ты ведь не хотела. Я не могу оставить тебя одного, а в особняке я в истинном теле просто не смогу тебе ничем помочь. Он слишком тесный. Мирлхасси, Сальдер, особняк Арбус». Полчаса спустя, Гордидур Зерин испытывал чувство, близкое к панике. Нет, конечно, эти ничтожные животные не могли его убить. Слишком слабые. Вон уже все подходы трупами завалены. Но сколько он сможет продержаться? Ведь даже несмотря на все свое могущество, от усталости никто не застрахован. Рано или поздно свалится и он, и тогда у них появится реальная возможность его прикончить. «Нужно уходить отсюда», — пронеслось в голове паладина. «Проклятые животные! Эй, тварь!» — раздался крик из-за баррикады. «Ты заплатишь за все, предатели, ничтожество! Поговори мне тут, о, да за тобой уже идут, не себе!» «Что это?» — с явным удивлением спросил один из местных, и его голос потонул в волне возгласов и криков. В общем, какие-то крики матерного характера продолжались около минуты, сопряженные с энергичной возней возле баррикады. Гордидур Зерин молча за всем этим наблюдал и думал о том, как хорошо, что эти животные решили его атаковать сами и не нужно будет за ними бегать по узким коридорам. С этими мыслями он отошел глубже в зал, к окну, чтобы смертников набилось побольше. Бездна Тиамат, не удержался Горди, когда увидел то, что вошло в комнату. Никогда в своей жизни он не видел ничего подобного. «Кто вы? Здесь мы задаем вопросы», — холодно ответила черная мужская фигура, выдвинувшаяся вперед. «Что ты забыл в этом мире, паладин? Тебя сюда не звали. Это не вам решать», — попытался хорохориться парень, борясь с накатывающим на него ужасом. «Действительно», — произнесла с явной усмешкой женская фигура, стоящая по правую руку от первой. «Зачем ты напал на братьев Ордена?» — спросила мужская фигура. «Они ведь неизмененные. Какое тебе дело до них?» — дополнила вопрос женская фигура. «Это они на меня напали», — возмутился Горди. «Проклятие! Если бы я вовремя не опомнился, то...» — осекся он, увидев, как убрались забрала, открывая лица выдвинувшихся вперед фигур. У обоих были желтые глаза демонов. Дурзерин бросил быстрый взгляд на четверку, стоящую за их спинами с какими-то странными предметами в руках, и его пробил холодный пот. «Демоны», — тихо выдохнул он. «Повторяю вопрос», — сказал Дэм. «Назови свое имя и цель визита». Но Горди плотно сжал губы, уставившись на них ненавидящим взглядом. «Полагаю, что это разведчик», — с улыбкой отметила Азура. «Глупый разведчик, совсем неопытный. Я вам ничего не скажу», — выкрикнул Горди, отступая к стене и выхватывая меч. «Анри!» Позвал Дэм бывшего гроссмейстера. Тот незамедлительно заскочил в комнату, аккуратно баюкая раненую руку. «Что тебе сказал этот господин? Как представился, гадюка? Как ты посмел связаться с демонами?» — прошипел Горди в глаза Анри. «Лучше иметь дело с демонами, чем с такими тварями, как вы», — с железом в голосе ответил гроссмейстер. Он представился как Гордидур Зерин, полный паладин Ордена Света, каковых в нашем мире не было с Великой войны. Цель визита не сообщил, но постоянно расспрашивал о демонах и очень заинтересовался названием вашего дома. «Видишь, сестренка», — усмехнулся Дэм, — «не усидели бычки в стойлах». «Спасибо, Анри. Дрог, отстрели господину Горди правую руку, но поближе к кисти. Полагаю, что мы с ним еще побеседуем по душам». Без какого-либо промедления грянул выстрел, показавшийся особенно громким в помещении. Анри аж за уши схватился и присел с непривычки, а паладин завыл, пытаясь зажать кровь, обильно пошедшую из разбитого в кашу того, что когда-то было кистью правой руки. «Дрог, мя, пакуйте его», — с пренебрежением процедил Дэм. «Остальным контролировать. Будет сопротивляться, отстреливайте остальные конечности». «Ты меня понял, паладин», — с нажимом произнес демон. «Надеюсь, ты не станешь все усложнять». Но Горди было не до того. Паладин был в ужасе, настолько сильном, что он умудрился парализовать все тело. Как они смогли пробить щит? Он же держал тяжелый арбалетный болт. Это невозможно. Пролетали галопом мысли в его голове. «Мирлхасси, Сальдер, особняк Арбус». Спустя 10 минут. «Полагаю, у тебя есть вопросы», — первым начал разговор барон, смотря на то, как неловко мнется гроссмейстер. «Да какие уже тут вопросы», — обреченно махнул рукой Анри. «Почему вы напали на него? Он же ваш брат, брат, эта тварь не брат нам», — зло прошипел гроссмейстер. «Он ненавидит и презирает нас всех, и это несмотря на то, что мы его приняли с радостью и радушием, надеясь, что эра забвения прошла. Но этот взгляд так даже на грязных животных не смотрит». «Неудивительно», — хмыкнул Дэм. «Я сталкивался с этими ребятами. Мало приятного. Вот-вот. И тогда мы подумали о том, что это всего лишь простой паладин. А что о нас подумают клирики или легаты, братья? В бездну таких братьев. Настолько, что вас даже не смущает то, что мы с сестрой демоны. Я и мои люди не видели от вас зла. Хотя, признаться, я до конца не верил в то, что вы демон. Они ведь ни при каких обстоятельствах не будут помогать Ордену Света. А вы лечили моих людей. У меня каша в голове. Не понимаю. Дело в том, что настоящие демоны очень сильно отличаются от тех сказок, которые выдумали самодовольные существа вроде вашего паладина. Мы не очень любим войну и насилие. Наша самая главная страсть – любопытство и личное развитие. Ну и комфорт с красотой. Жить в грязи и довольствоваться малым для нас неприемлемо. Как вы понимаете, такой подход к делу очень сильно противоречит уставу ордена. Понимаю. Сам не раз приходил от этого устава в отчаяние, с грустью произнес Анри. Мне казалось, что его специально создавали так, чтобы бороться со всеми проявлениями материального совершенства. И я не понимаю почему. Подчинялся, но не разделял взгляды. Философия Ордена Света непонятна для непосвященных. Вы ведь уже поняли, что братья этой организации не являются людьми. Они мутанты, извращенные и искореженные продукты изменения человека. Фактически отдельная раса, в которую при желании можно обращать людей, но это не обязательно. Они вполне в состоянии самостоятельно размножаться. Кто их так, за что, все это покрыто тайной даже для демонов. Но мы отвлеклись. Милорд, что вы намерены делать? Паладин взят в плен, но его станут искать. По моим расчетам, скоро сюда явится отряд ордена. Они сами не оставили нам выбора, тихо и серьезно произнес Анри. Нам пути назад нет. Может, тогда стоит подумать о том, чтобы переименовать орден, улыбнулся Дэм. Но как, да как угодно, лишь бы не ассоциировать себя с этой скверной, хоть им орденом Алой Розы назваться. Алой Розы, усмехнулся Анри. А что, красиво. Часть 3, глава 7, Мирлхасси, Сальдер, Императорский дворец. Кир 12 сидел с задумчивым, даже каким-то отрешенным лицом. Перед ним за одним столом сидели наиболее влиятельные живые существа в империи, исключая Домирда, вопрос которого и обсуждался. «Все это очень серьезно», — продолжал увещевать Эдвин. «Если я все верно понял со слов Дыма, то вторжение Ордена Света нам просто не под силу будет остановить. Мы потеряли 27 бойцов убитыми и полсотни ранеными, когда пытались взять их паладина», — кивнул архимагу Анри. «Причем без какого-либо успеха. Максимум, что мы смогли сделать, заблокировать это чудовище в зале. И, если бы не вмешались демоны, то нам пришлось бы брать его измором». «Впечатляюще», — прогудел герцог Эри. «Получается, что в открытом бою у нас нет никаких шансов. Что нам тогда делать? Если уж вы, милорд, отвернулись от Ордена Света, то, признаться, мне страшно подумать, что там за ужас. Вы готовы предложить что-то конкретное?» — сухо спросила Изабелла, архонт Совета Старейшины Рафи, обращаясь ко всем присутствующим. «А что мы можем?» Грустно усмехнулся выборный от Зеленой долины, барон Эльгишефт. «Отсидеться у вас, как с эмиратами, не получится», — язвительно отметил Эдвин. «Эти чудовища плевать хотели на ваши договоренности». «Да как вы смеете?» — завелся Эльгишефт. «Тихо». Император прервал нарождающийся спор в зачатке. «Что мы можем выставить?» «Вы», — он указал на Эльгишефта. «Сколько может выставить Зеленая долина в случае, если речь будет о жизни или смерти всех нас?» 700 копий, ваше императорское величество», после минутного раздумья произнес барон. «Плюс, полагаю, до 7000 пехоты, преимущественно стрелков. Кроме того, у нас достаточно денег, чтобы договориться с дворфами Белых гор и нанять их тяжелые колонны. Все, но ненадолго. Да и с эмиратами можно будет договориться, посулив определенную долю добычи. Донар благословляет войны, и они, как верные его почитатели, стараются в них ввязаться при первой возможности. Полагаю, что если император даст определенные гарантии, то еще 2000 всадников мы сможем собрать под свои знамена, а может быть и больше. Им ведь невыгодно разрушение империи. Кого в таком случае они станут грабить? Грабить? Удивленно переспросил император, но Эльгишефт невозмутимо качнул головой и чуть повел плечом, Дескать, а чего тут такого? Хорошо, теперь вы, кивнул Кир-12 на герцога Эри, представляющего поля Сильванты. 217 копий, хмуро произнес он, но в этом случае половина наших воинов будет без доспехов и с минимальным вооружением, чуть ли не с дрекольем. Мы сможем помочь, учтиво кивнул Эльгишефт, но не сильно, все-таки у нас не бездонные склады. Кроме того, 1005 пехоты, у нас очень мало оружия и доспехов. Ладно, мы подумаем над этим, чуть скривившись, отметил император. Теперь вы, Эдвин. 40 уважаемых метров и 300 учеников разной степени подготовленности. Многие даже не знакомы с боевыми плетениями. Но если прямо сегодня начать готовиться, то через пару недель 1-2 плетения, пригодных на поле боя, освоит все. Ясно, хмуро произнес император. А что может выставить Эрофия? Войско, как вы знаете, у нас маленькое и плохо вооруженное, резко погрустнев, сказала Изабелла. Но, полагаю, 1000 оками мы выставить сможем. 1000, искренне удивился Эльгишефт. Почему так мало? Вы даже не представляете, как это много для нас, спокойно ответила Изабелла. Нас в Эрофии всего живет без малого 7000. Это разве наши проблемы? Кто же виноват, что мужчины считают вас смертельным проклятием? Хенрик, нахмурился император. Не нужно. Ваше войско тоже выведет в поле богиня? Чуть прищурившись, спросила Изабелла. Что? Удивленно переспросили все. Благодаря усилиям Демоля Крё оками преобразились, призвав нам новую богиню вместо Миранды, которой, как оказалось, мы раньше служили в качестве жриц. Он дал нам надежду на будущее. Ведь теперь мы не убиваем мужчин во время соития, усмехнулась Изабелла. Напротив, став жрицами богини войны, мы теперь их вдохновляем на подвиги. Кроме того, он подарил нам мальчиков, с благоговением произнесла она. Каких мальчиков? Машинально переспросил император. Все присутствующие не смогли толком отреагировать, все еще находясь в шоке. Арина, верховная жрица Морриган, родила 2 недели назад 3 мальчиков. В кабинете повисла на удивление густая тишина. Эта новость совершенно не укладывалась в головах присутствующих. Изабелла же, насладившись реакцией, спустя пару минут продолжила. Конечно, Морриган еще слишком слабая богиня и вынуждена в бренном теле ходить по тверди, но это много лучше, чем ничего, ведь она может вдохновить всю нашу армию на подвиги, многократно увеличить уверенность в своих силах и отбросить страх. Кроме того, все оками в этой 1000 будут обучены богиней призыву ее божественной силы и смогут самостоятельно следовать с отрядами, укрепляя их волю во время схваток. Вы, господин Эльгишефт, можете похвастаться тем, что ваш народ выставит хоть что-то подобное. Поразительно, только и смог выдавить из себя барон Хенрик Эльгишефт на заявление Изабеллы, смотря на нее уже совершенно другим взглядом. «Почтенная Изабелла, я прошу вас извинить мою несдержанность. Никто и помыслить не мог, что все так изменилось». «О, барон», — ехидно усмехнулась Изабелла, «судя по вашему повлажневшему взгляду, вы сказали далеко не все, что хотели. Но давайте оставим не относящиеся к делу мысли. Переживем эту войну, тогда и поговорим. Как вам будет угодно, почтенная», с особым благоговением склонил Хенрик перед ней голову. «Хорошо», с трудом выдавил из себя император, приходя в себя. «Как обстоят дела у вас?» спросил он у Анри. 400 паладинов и 47 клириков. Хм, войско у нас выходит очень мощным. Особенно если решить проблему снаряжения ополчения полей Сильванты и поднять гарнизон столицы. Но уж больно долго его собирать. Эдвин, ты можешь узнать у Дыма, когда нам ждать гостей. Попробую, но, вероятно, он и сам толком не знает. Кстати, а что у него там за странные доспехи? Он не может выделить их людям или... Нет, по его словам, такое снаряжение может надеть только тот, кто связан с ним узами крови. Иными словами, либо родственник, либо давший клятву крови. Причем не обычную, а полную. Вряд ли наши люди согласятся на это добровольно. Кое-кто согласится, хмыкнул герцог Эри. У меня несколько десятков младших сыновей и баронов, у которых даже плохонькой кольчуги нет, хоть сражаются они вполне неплохо. Эти могут и согласиться. Даже на полную клятву крови, удивился Эдвин. Это ведь означает, что они по приказу Дыма пойдут за ним хоть в жерло вулкана. У ребят все равно нет будущего. Их даже не возьмут в дружину приличного владетельного господина. Так что если барон заберет их себе, то они пойдут. Кое-кто, конечно, взбрыкнет, но их будет немного. Тогда, я прошу вас, как лучше всего знающего барона, донести до него, что мы готовы выступить вместе с ним», — кивнул император Эдвину, «ибо допустить воцарение в империи этих существ мы не можем. Напомню всем присутствующим», — произнес Эдвин, «что даже сам Дэм не считает подобные дела разумными. Даже напротив, он просил меня не подставлять под удар Академию, ибо, по его словам, даже два клирика ордена смогут ее вырезать. Неужели он такого плохого мнения о нас?» — возмутился Эльгишефт. «У него есть на то причины», — хмыкнув, заявил Анри. «Столкнувшись с паладином ордена, мы оказались перед ним бессильны. Вообще, чего только мы не пытались применить, все шло прахом. Мечи и топоры не брали доспех Дурзерина, а арбалетные стрелы отскакивали, как от стены. Мы пытались применять магию, но не преуспели». «Невероятно звучит», — покачал головой Эльгишефт. «Мне изначально показалось, что он застал вас врасплох. Увы, все точно наоборот. Это мы его застали врасплох, когда попытались тихо убить. Однако», — воскликнул Эльгишефт. «Но зачем?» — удивился император. «А вы видели его взгляд?» — хмыкнул Арни. «Не знаю, как вы, я лучше умру, чем таким чудовищем буду служить. Тем более, что он воспринимал своих братьев, то есть нас, так, словно мы хуже презренных рабов, которые живут по какому-то недоразумению». Гроссмейстер покачал головой. «Еще сильнее было наше удивление от того, как легко с ним справился Дэм. Словно это был не могущественный паладин, который раскидал наших братьев без видимых усилий, а мальчишка. Именно поэтому я соглашусь с Эдвином. Мы на фоне демона и его стражи будем выглядеть совершенно тускло. Разве что сможем мешаться под ногами у врагов своими телами. И все равно», — упрямо повторил император после пары минут молчания, «я объявляю сбор армии. Мы не можем сидеть и спокойно смотреть, как нашу судьбу решают за нас с вами. Причем демон. Вы могли бы себе когда-то помыслить, что нашим защитником станет демон. Мне бы такое даже в жутком сне не приснилось. И потому мне стыдно. Стыдно и больно за то, что мы настолько беспомощны». Часть 3. Глава 8. Мир Трендо. Штаб-квартира Ордена Света. «Ваша милость, Ириан Дурзерин был в ярости. Я прошу вас незамедлительно выступить в Мирлхассе. Вы считаете, что жизнь вашего сына важнее, чем благополучие сотен братьев Ордена? Тем более что, я полагаю, скорее всего, его уже убили. Вряд ли демоны добрались до малой печати раньше, чем до него. Он прекрасно представляет ее ценность, прежде всего для себя. И если печать деактивирована, то ваш сын пал. Он жив. Я чувствую это». «Допустим», — примирительно кивнул патриарх. «Но если это так, значит, его захватили в плен демоны. Вы понимаете, что это значит?» «Да, ваша милость», — хмуро кивнул Ириан. «Однако для меня даже погребение моего сына в родовом склепе дорогого стоит». «Ириан», — спокойно, но твердо сказал патриарх, — «я не могу ради отцовских чувств рисковать. Кроме того, это был твой выбор.